Хозяин заброшенных земель. Глава 1. Я смотрел на дядю с племянником, обескураженный таким их неожиданным и экстравагантным появлением. За время нашего знакомства я привык к чудачествам профессора, но чтобы провернуть подобную аферу с контейнерами и использовать их для тайного проникновения на Сокол, это мальчишество, на грани безумия. «Туалет?» – переспросил я, постаравшись скрыть смех. «Милый баронет, это заброшенные земли, мы здесь не привыкли к таким удобствам. Все, что могу вам предложить, в пещере заготовлены колья для чистокола, можете взять два». «Зачем?» – Карл, переминаясь с ноги на ногу, непонимающе переводил взгляд с меня на дядюшку и обратно. «Боги! Профессор, чем ты думал, когда тащил это тепличное растение в аномалию? Неужели непонятно? Мальчик совершенно не приспособлен к жизни за стенами ваших лабораторий». «О, баронет, тут все просто». Я, едва сдерживаясь, чтобы не заржать в голос, посмотрел на Карла, озадаченно моргающего под слеповатыми наивными глазами. Самое интересное, что во взгляде профессора плескалось такое же недоумение. «Видите вон там живописный кустарник?» Я махнул рукой на занесенные снегом заросли. Оба родственника синхронно кивнули косматыми головами. «Идете туда, копаете ямку и в нее делаете свои дела. А колышки? Один втыкаете в снег и держитесь за него, чтобы, если подует ветер, вас не унесло. Ну, а вторым отмахиваетесь от монстров аномалии, которых здесь, поверьте мне на слово, в достатке. И они весьма свирепы и кровожадны». Юноша вспыхнул. «Это низко, сударь, издеваться над людьми, не имеющими понятия о местных реалиях. А если вы не имеете представления, куда вы попали, какого демона вы вообще ввязались в эту авантюру? Ваш дядюшка, известный всему княжеству сумасброд, готовый ради науки на любое безумство. Но вы то, баронет, или все юнги настолько сумасшедшие? Вы оскорбили наш род, сударь Раевский, и я вынужден требовать удовлетворения». Это лохматое чудо, гордо вскинув голову, шагнуло вперед, и тут же, повинуясь рывку властной дядиной руки, отпрянуло обратно. «Успокойся, Карл», — повелительно одернул племянника профессор, и парень тут же сник под давлением старшего родственника. Юнг посмотрел на меня. «Федор Михайлович, согласен, наше появление здесь неожиданно и выглядит весьма необычно, за что я, как старший представитель рода, готов принести вам любые извинения, включая материальную компенсацию. Но поймите меня правильно, совершенно случайно я узнал, что вы собираетесь предпринять экспедицию в сторону эпицентра аномалии, и я не мог упустить такую возможность. Это было не просто любопытство, у нас есть гипотезы, которые мы с Карлом собираемся проверить, и мы точно не будем обузой. Мой племянник, несмотря на юный возраст, имеет звание доцента кафедры биологии медицинских академий Великого Новгорода, является старшим научным сотрудником Парижской академии естественных наук и почетным магистром Пандидактериона, Константинопольской академии высшей магии, а также обладает вторым рангом лекаря и третьим рангом целителя. Более квалифицированного специалиста для экспедиции вы просто не найдете. Я с удивлением и восхищением посмотрел на молодого парня, с самого детства посвятившего себя науке. Иначе таких высот просто не достичь, и никакой блат тут не поможет. «Приношу свои извинения за резкость, баронет», — я поклонился парню, — «но ваше с дядей экстравагантное появление несколько выбило меня из колеи». «Извинения приняты», — буркнул парень, с тоской оглядываясь вокруг. «Баронет, кроме колышков», — позади меня послышалось тихое хихиканье, — «пришлось показать мелким бездельницам кулак за спиной, все остальное я говорил совершенно серьезно. Удобства пока не оборудованы. У вас есть два варианта: или кусты», — я мотнул головой в сторону тех же зарослей, — «или дальняя пещера. Но тут придется потерпеть, я прикажу нукерам проверить ее на наличие диких зверей». «Не надо», — мотнул космами Карлы, смешно загребая ногами по глубокому снегу, торопливо побрел в сторону кустов. Я усмехнулся, глядя ему вслед. «Нет, они с дядей точно безумцы. Шулун, Атхан, охраняйте нашего лекаря», — приказал я нукерам. «Мало ли что, хоть свежих следов зверья я не нашел, но береженого боги берегут». «Ладно», — кивнул я профессору, — «тем более других вариантов и не было, не выгонять же их в тайгу, пропадут. Держите защитные амулеты», — протянул Юнгу два кулона, заготовленных еще в оба, — «сейчас занимаемся лагерем, а вечером жду от вас исчерпывающих объяснений». Работали, пока не стемнело, слишком многое необходимо было сделать. К концу дня еще и завьюжило. Не сильно, но с делами пришлось заканчивать. Профессор с племянником оказались не таким уж бесполезным балластом, как мне представлялось изначально. Тяжелого труда не чурались, правда, когда Карлуша брался за топор или молоток, у всех вокруг замирало сердце. Того и гляди, или убьет кого-нибудь из окружающих, или покалечится сам. Но время шло, работа делалась, а травм не случилось. И мы потихоньку успокоились, привыкли к неуклюжему, добродушному и абсолютно незаносчивому баронету. Даже удивительно, аристократ, а пашет, как обычный трудяга с рабочего района. Тем не менее, все, что хотелось бы, сделать не успели, лишь поставили палатки, перегородили чистоколом вход в жилую пещеру, да перетащили часть вещей на склад. Ах, да, нукеры соорудили на скальном карнизе наблюдательный пост. Хорошее место, хоть и неудобное, высоко, ветрено, забираться трудно и даже опасно, зато все подступы к лагерю, как на ладони. Сделал зарубку в памяти, уничтожить кустарник и подлесок, из которого мы с гвардейцами бежецких когда-то атаковали наемников. Смогли мы, сможет и кто-то другой, а мне такие сюрпризы не нужны. Герда с девочками насобирали под охраной воинов запас дров и хвороста и приготовили ужин. Пока из привезенных с собой продуктов, нагоняющий аппетит аромат кипящей в котле пищи смешивался с запахом дыма, создавая ощущение тепла и безопасности в этом холодном сумраке пещеры. С завтрашнего дня надо будет отправлять парней на охоту, заодно проведут дальнюю разведку. Людей встретят вряд ли, охотники в заброшенные земли зимой не ходят. Ну а эллинам с наемниками и гвардейцам примкнувших родов и вовсе тут делать нечего. Без проводника до разрушенного города не дойдут, сгинут. Но проверить все равно не помешает. А мне в ближайшие дни предстоит плотно заняться артефакторикой. Надо защитить от аномалий лагерь, теперь я не один, со мной люди. Причем нукеры, Сольвик и Юнги, одаренные, на них хаос заброшенных земель давить будет сильней. Благо, пока работал с Соколом, схемы просчитал, необходимые материалы закупил в оба, теперь осталось только все правильно выполнить и проверить, насколько я оказался прав в своих наработках. Наконец, этот длинный и невероятно трудный день подошел к концу. Девочки, наевшись, уже сопели в теплой палатке. Воины распределили дежурство и тоже завалились спать, кроме Эдхана. Самому молодому досталась первая смена. Парень захватил с собой одеяло, пару ломтей сушеного мяса и молча растаял в холодном мраке. Спустя полчаса появился палак, которого и сменил юноша. Дисциплина у пятерки степняков была железная. Я, конечно, за ними приглядывал, но все, что касается воинской службы, исполнялось четко, быстро и со знанием дела. Пятеро степняков, переданных мне султаном Бахтиером, вели себя безупречно. Им не нужны были мои приказы и понукания, парни и так знали свое дело. Их сила, ловкость, умение обращаться с оружием являлись воплощением выучки и воинской доблести. Поужинал и ушел к себе палак. Баронет Юнг, клюя носом, держался до последнего, желая присутствовать при разговоре. Но усталость взяла свое, и Карл, задремав, едва не свалился в костер. Дяде в приказном порядке пришлось отправлять упрямого племянника отдыхать. Все равно, толку сейчас с него никакого, да и не нужен он нам особо. Итак, профессор, жду ваших объяснений. Еще мгновение назад бессмысленно пялящийся в костер сонными глазами Юнг оживился. Понимаете, Федор Михайлович, благодаря вам, вашим защитным амулетам, у нас появилась уникальная возможность изучить магическую аномалию изнутри. Сокол стал самой настоящей научно-исследовательской лабораторией и платформой для наблюдений. Мы дважды прошли по окраинам заброшенных земель, собирая данные. В общих чертах я знал это и так, но профессора сейчас все равно не остановить, да и не хотелось, если честно. Мне было интересно и приятно наблюдать за человеком, настолько увлеченным и преданным своему делу. От переполняющего его энтузиазма Юнг вскочил и забегал около костра, взмахивая руками и беспрестанно лохматя пятерней и без того всклокоченные волосы. Также неожиданно он остановился и вперился в меня горящими глазами, чуть наклонив голову на бок. Изначально аномалия представлялась нам просто хаотичными всплесками магической энергии. Но чем больше мы исследовали происходящее внутри явления, тем очевиднее становилась их необычная природа. Эта аномалия не просто нарушает законы магии, она их переиначивает, заставляет плясать под собственную дудку. Да-да, и не спорьте со мной, молодой человек, профессор замахал руками и строго посмотрел на меня, хотя спорить с ним я совсем не собирался, мне было действительно интересно, к каким выводам пришел Юнг со своей группой, именно мелодию, восхитительную и яростную. Просто нам не дано услышать и осознать всю ее красоту. Пока что мы можем лишь наблюдать, записывать данные и пытаться понять, как все это способно повлиять на наш мир. Он залез рукой за пазуху, вытащил оттуда платок и громко высморкался. «Простите», — буркнул Юнг и без паузы продолжил, «аномалия уже начинает изменять магические потоки, и что будет дальше, неизвестно. Магия меняется, этого никто не хочет замечать, а тем временем, одаренных становится все больше, и все чаще дар начинает проявляться у безродной черни, пока таких уникумов успевают прибрать рода. Но что будет, если одаренные простолюдины начнут объединяться? Сами да, у них слабый дар, нет образования, но их много и они активны. Им есть за что бороться, к чему стремиться. А аристократия погрязла в праздной неге. Вы не видели, не знаете, какая молодежь приходит в академию. Кичливые слабосильные лентяи, позорящие поколения своих предков». Юнг замолчал, по птичьи наклонил голову к плечу и посмотрел на меня. «Впрочем, вы сами в этом вскоре убедитесь. Да и неважно это», — он раздраженно дернул щекой, — «их выбор. Но вы только представьте, молодой человек». Профессор воздел палец вверх с видом победителя. «По нашим предположениям, эпицентр аномалии не что иное, как разрыв ткани реальности. Потому-то пространство и время там изгибаются и искажаются, а магические потоки, которые обычно движутся в четко определенных направлениях, вихрятся и перемешиваются, образуя хаотичный водоворот энергии. Это же в корне опровергает общепринятую гипотезу, что аномалия вызвана просто сверхмощным магическим выбросом от неудачного эксперимента наших предков. Это не простой выброс, это что-то куда более масштабное. Я предполагаю, что эпицентр аномалии является своего рода пробоиной в пространственно-временной структуре. Тогда и сам эксперимент вызывает множество вопросов. Вы представляете, Федор Михайлович, какое количество энергии необходимо для возникновения такого пробоя? Я-то прекрасно представляю. А вот как профессор, имея буквально несколько недель на сбор и анализ информации, пришел к таким выводам? Гений. Настоящий гений. Но если он прав, а учитывая то, что я в своих расчетах получил похожий результат, вероятность высказанных Юнгом предположений очень высока. А это значит, да, ничего это, пока, не значит. Нужна экспедиция и, скорее всего, не одна, а пока пограничье захвачено эллинами, что-то предпринять в этом направлении просто нереально. Я задумался. Профессор, решив, что меня поставил в тупик вопрос о количестве энергии, воскликнул: «Много, невероятно много. Я думаю, эпицентр аномалии может быть связан с каким-то древним артефактом, который случайно попал к нашим предкам и имеет чудовищную мощь. Все это очень интересно, профессор». Я поднял взгляд на Юнга. «Но с чего вы решили, что я собираюсь идти вглубь заброшенных земель? Есть несколько старинных легенд». Не услышав мой вопрос, продолжил свою лекцию профессор, его голос наполнился трепетом, повествующих, что там, на востоке, он махнул рукой в сторону эпицентра, когда-то, еще до Росской империи, существовала цивилизация, обладавшая невероятными знаниями, и тут до него дошли мои слова, то есть, как не собираетесь. Он возмущенно посмотрел на меня: «А зачем, по-вашему, мы с Карлом сюда прилетели? Это совершенно неприемлемо, молодой человек. Вы должны, вы просто обязаны отложить все дела ради науки». «Согласен с вами, профессор». Я развел руками и улыбнулся. Такая безответственность и мальчишество со стороны столь уважаемых ученых мужей совершенно неприемлемы. Наука – это прекрасно, она открывает перед нами безграничные горизонты познания. Она позволяет нам разгадывать тайны Вселенной, постигать законы природы, изобретать новые технологии, улучшать нашу жизнь и создавать будущее. Возмущенно запыхтевший после слов о безответственности Юнг благожелательно закивал головой: «Но вы забыли об эллинах». «Ерунда», — ученый как шашкой рубанул рукой в воздух, — «сущая ерунда и отговорки». «Это не ерунда, профессор», — покачал я головой. «Они пока не знают, что мы здесь, но рано или поздно узнают, и тогда нас попытаются уничтожить любыми способами. Но еще раньше начну действовать я. Эти земли жалованы мне великим князем, и прежде, чем идти вглубь аномалии, я хочу избавиться от захватчиков. А потом вы забыли, что для экспедиции нужны деньги, база снабжения, люди. В конце концов, мы можем предпринять какие-то меры», — неуверенно сказал Юнг, — «создать ловушки, поставить защитные сигналы. Мы с Карлом довольно неплохие маги, не боевые, конечно, но кое-что можем. Мне нужна связь». Он, просветлев, вскинул голову, с Ингваром. «Я попрошу, нет, я потребую у него скорейшего освобождения пограничья». Я смотрел на профессора, на его горящие глаза и видел в них не только жажду знаний, но и глубокую, непоколебимую уверенность в том, что великий князь тут же, по его требованию, бросит все силы княжества на освобождение граничных с аномалией земель. «А деньги? Тлен», — заявил Юнг, — «вложу личные сбережения. Я довольно состоятелен, знаете ли, да и брат меня поддержит. С людьми сложнее». В его голосе появились легкие нотки сомнения, тут же сменившиеся энтузиазмом, но вы не представляете, молодой человек, на что готов пойти настоящий ученый ради знаний. Нам не нужны ученые, нам нужны носильщики, воины, рабочие. Мы не знаем, что ждет нас за этим хребтом. Пробираясь отсюда на север, мы прошли вдоль горни, углубляясь далеко в заброшенные земли, считайте по самому краю, и потеряли почти половину людей, сильных, хорошо подготовленных воинов. А вы собрались идти со своими умниками. Поверьте мне, Ларс Густавович, вы не доберетесь с ними даже до ближайшего перевала. А вы, а я, дорогой мой профессор, вам уже все сказал. Пока мои родовые земли не будут освобождены, и я не наведу здесь должный порядок, ни о каких экспедициях не может идти речи, мне пришлось добавить в голос стали и немного придавить этого энтузиаста от науки ментально, иначе разговор не закончился бы никогда. Что ж, Юнг тряхнул шевелюрой и упрямо поджал губы, значит, мы поможем вам в этом. Вы говорите, как представитель рода или как частное лицо? Профессор посмотрел на меня непонимающе, а потом, просветлев, улыбнулся. Как частное лицо, Федор Михайлович, как частное лицо. Говорю вам это за себя и за Карла. Род Раевских ничего не будет должен роду фон Юнгов. Я, не скрывая довольной улыбки, кивнул. Карл с Ларсом Густавовичем не воины, но это не важно, их оружие, голова, самое мощное и разрушительное оружие, которое только могла создать природа, человеческий разум. Но Юнг не был бы Юнгом, если бы не добавил, зато вы, молодой человек, будете должны мне, и вы знаете, как отдать долг. Спокойной ночи, и тихонько насвистывая веселый мотивчик, направился к своей палатке. Ну и мне пора, время позднее, а завтра день обещает быть ничуть не легче сегодняшнего. Но напрасно я думал, что стоит мне только лечь, и я тут же усну. Я лежал в своей палатке, наблюдая, как играют на ткани входного полога тени от пламени костра, и думал о нашем разговоре с профессором, о тайнах заброшенных земель, о древних легендах, ушедших цивилизациях и пробоине в пространственно-временной структуре. Мысли ворочались в голове, как валуны в селевом потоке, грохоча и болью отдаваясь в виски. Проснулся кто-то из парней, подбросил дров в затухающий костер и пошел менять Атхана. Я слышал, как вернулся молодой воин. Он что-то тихонько напевал себе под нос, швыркая травяной чай, аромат от которого добрался и до меня. Так под это едва слышное заунывное пение степняка я и провалился в тяжелый сон, больше напоминающий забытье. Утром проснулся с головной болью. Лагерь уже кипел деловой суетой. Работы распределили еще с вечера, и каждый знал, что ему делать. На кочевниках охрана и разведка, на герде с девочками дрова и приготовление пищи, профессор с племянником продолжили перетаскивать вещи на склад, а я после завтрака занялся подготовкой снегоходов. Надо было навесить на них защитные амулеты, которые Юнг прозвал непоэтично, но в корне верно, стабилизаторами монопотоков. Придумать, как к этим стабилизаторам подцепить обычную физическую и магическую защиту так, чтобы они не конфликтовали между собой. При этом еще и надо защитить от хаоса пещеры, приспособленные под жилье и склады. В общем, дел было не переделать, и все довольно спешные. Ничего, глаза боятся, а руки делают. Благо ночной буран к утру совсем затих. Я взялся за первый снегоход, едва успел наметить схему расположения артефактов, как меня отвлек крик часового. Тревога. Глава 2. Тихий зябко повел плечами и подбросил в начинающий слабеть огонь несколько полешек. Дров осталось совсем мало, но от мысли, что нужно идти на улицу в ледяную хмарь, по телу пробегала крупная дрожь. Где-то вдалеке, пробирая до печенки, жутко завыл зверь, ему вторил такой же разрывающий душу вой. Встрепенулся и приоткрыл сонный глаз белый, но, найдя взглядом товарища, тут же снова провалился в тяжелый сон. Заворочилась и застонала в забытии мерка. Стас поднялся, закусив губу от боли в опухших суставах, и приложил руку ко лбу девушки. Жар. Ее бы знахарю показать, или еще лучше лекарю. Только где их взять в заброшенных землях? Да и зачем себя обманывать? Еще дня 3-4, и им всем конец. Аномалия просто выпьет из них жизнь. Он с обреченной тоской посмотрел на лежащих вокруг очага людей. Белый, Возгря, Яр, Мирина, все, кто пока еще живы из их привокзальной банды. Полма, Третьяк и Мытарь уже отправились, кто в Ири, кто в Вальхаллу, как и полагается воинам, с оружием в руках. Остались на берегу Камы, чтобы дать возможность уйти остальным. Они вместе росли, дружили, дрались с центровыми и компотовскими, вместе щипали залетных фазанов, возомнивших себя великими охотниками, пока не нарвались на того странного парня. Потом, спустя некоторое время, не раз прокрутив в голове ситуацию и ее последствия, он понял, что в тот день боги осенили их своей благодатью. Не по масти выбрали они себе добычу. Повезло, что Федор оставил их в живых. Предположения Тихого довольно быстро подтвердились. Сначала, когда сам Ворон стал крутить дела с Реем, а потом, когда Рей вытащил самого Ворона и его подручных практически из петли. На том громком деле и Тихий заработал себе неплохой авторитет, как среди городского криминала, так и среди вольных охотников. Ох и забегали тогда эллины со своими шавками. Повальные облавы, обыски, аресты. Пришли и к ним с мамой. Мирины не было дома, ушла по делам. Гвардейцы рода Лакопиных ворвались в их маленькую квартирку, все перевернули, Стаса избили, а мать, маме после этого стало совсем плохо, и на следующий день она умерла. Избитой до полусмерти, он даже не смог ее похоронить. На погост маму увезли друзья, а Тихий отлежался и стал мстить. Он и раньше не жаловал захватчиков, но и воевать особо не рвался. Разве что подворачивалась оказия, тогда возможность напакостить незваным гостям Стас не упускал. Просто запорушенный с их приходом хорошо налаженный маленький криминальный бизнес. А тут, словно с катушек слетел, поджоги, диверсии, убийства одиноких солдат и гвардейцев родов ренегатов. Особенно доставалось Лакопиным. К этим у него был особый счет, но попусту парень не рисковал. Жизнь Стас любил, и попадать в лапы оккупантов и их прихлебателей не собирался. Как-то само получилось, что к тихой мести Тихого постепенно присоединились друзья. Эллины рвали и метали, пытаясь поймать новоявленных подпольщиков. Парней выручало знание города и окрестностей, а также деятельная поддержка местных. Вольнолюбивые качковцы не простили захватчикам прокатившиеся по городу аресты и репрессии. Тем не менее, долго так продолжаться не могло. Рано или поздно на ребят должны были выйти эллинские ищейки. Что и произошло. Хорошо, что родных, у кого они имелись, заранее удалось уговорить покинуть город и пристроить у родственников в окрестных селах. Захватчики легко могли отыграться на ни в чем не повинных людях. О том, что отряд раскрыли, им сообщила подруга матери Белого, работавшая в комендатуре уборщицей. Повезло, женщина случайно услышала разговор двух гвардейцев-ренегатов о планируемых арестах и успела через маленькую дочку передать весточку Белому. Им не хватило времени совсем чуть-чуть, на выездах из города уже поставили усиленные посты, а на улицах начались повальные облавы. Прорываться пришлось с боем, и все же тогда удалось уйти без потерь, но на хвост плотно сели отряды карателей. Их преследовали по пятам, отрезая от обжитых мест и прижимая к заброшенным землям. Не спрятаться, ни оторваться от неприятеля не получалось. Среди загонщиков имелись егеря и маги. Пришлось уходить в аномалию, куда зимой старались не соваться даже опытные охотники. Тихий с друзьями никогда не были ватажниками, но, как, наверное, и все качковцы мужского пола, по заброшенным землям походить успели. Потому и найти заметенную снегом едому, охотничью избушку, труда не составило. Небольшой запас продуктов у них был, да и в хижине нашлась ячменная крупа и сушеное мясо. Немного, но продержаться пару-тройку дней хватило. Когда они решили выбираться из заброшенных земель, их ждала засада. Перекрыть выходы из тайги зимой не так уж и сложно. Там и летом-то не везде и не всегда можно пройти, а когда все тропки заметены снегом, лес становится и вовсе непроходимым. Опытные охотники наверняка нашли бы выход, но среди привыкших к городу ребят таких не было. Отряд попытался прорваться еще в нескольких местах, но везде их ждали наемники или гвардейцы родов предателей. Проклятые эллины со своими псами взялись за подпольщиков серьезно. Отойти удалось почти без потерь, лишь Полму слегка зацепило арбалетным болтом, да Третьяка с Мытарем подпалил маг. Стоящие в заслоне каратели большого рвения не проявляли. А зачем? Аномалия сделает за них всю работу, главное не выпустить добычу из кольца. Ранения у парней оказались несерьезные, В городе при помощи знахаря вылечить такие не составило бы никакого труда. Но в заброшенных землях, когда организм ослаблен сошедшей с ума магией, малейшая царапина или ожог могли оказаться смертельными. Они сумели продержаться в тайге еще неделю. Раненым становилось хуже. Слегла Мирина, да и остальные все сильнее стали ощущать на себе пагубное воздействие аномалии. Было решено предпринять еще одну попытку выбраться из западни, в которую они и угодили. В этот раз пошли в обход, сделав крюк северней кочек по руслу Нартовки, а затем на Добрянку и к Каме. Места там считались гиблые, но другого выхода просто не было. Что здесь, что там их ждала смерть, но так, хотя бы оставалась иллюзия надежды. У них почти получилось. На пятый день изнурительного пути вышли к Каме и вздохнули свободней, перестала давить, выворачивая душу, проклятая магия. Значит, заброшенные земли остались позади. Ночью, буквально на брюхе, переползли на левый обжитый берег. Прибрежное редколесье сменилось укрытыми снегом полями. Они уже видели вдали печные дымки деревеньки или хутора, когда на незамеченном из-за наметенных сугробов проселке появился старенький грузовичок с орущими песни пьяными наемниками. Спрятаться в лунную ночь на ровном, как стол поле шансов не было никаких, и началась веселая загонная охота, где в роли дичи оказались люди. Небольшая фора позволила им вернуться к реке, но азартные крики и радостный хохот наемников становился все ближе. С ранеными отряду было не уйти, и парни остались, приняв свой последний бой. Даже если кто-то из них там, на берегу реки, выжил, попав в плен, участь их ждала незавидная. О звериной жестокости рипских ланскнехтов ходили легенды. Сейчас же тихий, глядя в мутное оконце охотничьего балагана на бледнеющие в предрассветном сумраке звезды, думал, что надо было остаться с друзьями и погибнуть в бою, а не сгинуть без вести в проклятом лесу. Сколько они еще здесь протянут? Мирка, вон, совсем плохая. Скромный, едва тлеющий дар, которым она всегда так гордилась, сейчас был для нее смертным приговором. Он с болью и нежностью посмотрел на подругу. Смелая, ловкая, красивая. Лишь раз он видел ее потерянной и не знающей, что делать, в день, когда арестовали брата, заменившего девушке рано умерших родителей. Забурлила закипающая вода, и Стас закинул в котелок сухие травы, найденные здесь же в лесной избушке. Все-таки придется идти за дровами, для приготовления завтрака тех, что осталось, явно не хватит. Едва шагнул за порог, лицо обожгло стужей, ноги не слушались, в колени, словно кто-то вкрутил тупые раскаленные шурупы. Закусив от боли давно растрескавшуюся от мороза губу, хромая, доковылял до поленницы. Тихий в который раз вознес молитву богам за неизвестных охотников, оставивших такие необходимые им запасы. Неожиданно небо над головой закрыла темная тень. Стас бросил мимолетный взгляд вверх и замер. Над ним низко, чуть ли не касаясь гондолой верхушек деревьев, проплывала серебристая махина дирижабля с огромным изображением на борту расправившего крылья сокола, держащего в лапах герб Великого княжества Новгородского. Но как, в аномалии техника не работает, об этом знают все. Воздушный гигант скрылся за кромкой леса. Забыв про боль и слабость, чуть не сорвавшись вниз, Стас взобрался на ближайшую сосну. Огромная туша удалялась все дальше и дальше, держа курс к горам. Тихий уже хотел спуститься вниз, как вдруг дирижабль прекратил движение. Парень смахнул выступившие на глазах от напряжения слезы с летательного аппарата, стали опускать на землю какой-то груз, а затем начали высадку и люди. Несмотря на то, что выгрузка происходила довольно далеко, на фоне заснеженных гор видно все было отлично. Не помня себя от накатившей эйфории, Стас скатился по стволу вниз и бросился к избушке. Надо успеть, пока не улетели, не ушли. Если это десант княжества, там должны быть лекари, целители. А, значит, Мирку можно спасти. Он ввалился в хижину и сипло, срывая голос, закричал. Подъем, наши, дирижабль. Парни подскочили и уставились на Тихого, как на сумасшедшего. И даже Мирина открыла затуманенные от жара и боли глаза. Там, Стас махнул рукой в сторону гор, дирижабль, с княжеским гербом, и люди. Тихий, не гони, буркнул Белый, снова опускаясь на пол. Спи, ложись, я подежурю. Белый, тля, да я тебе зуб даю. Оскалился Стас, сам иди позырь, только на дерево залезь, так не видно. Делать мне нечего, махнул рукой тот и потянулся к котелку с травяным взваром. Я посмотрю, нехотя поднялся возгря и вышел за дверь. Ждать пришлось недолго, не прошло и четверти часа, как он вернулся с круглыми глазами и ободранными лицом и руками. Есть, висит, огромный, тля, и в комнате поднялся оживленный галдеж. Как бы не хотелось им выйти быстрее, пришлось задержаться, собрать вещи, прихватить дров, сушеное мясо. По негласному таежному закону надо наломать и оставить после себя хотя бы хвороста. Но сейчас на это не было ни времени, ни сил. Им еще предстоял нелегкий и довольно долгий путь по заметенному снегом лесу. Для ослабленных аномалий и людей с больной девушкой на руках задача почти невыполнимая. О том, что за это время неизвестные люди могут уйти или улететь, думать совсем не хотелось. У отряда мстителей появилась надежда. Призрачная, тонкая, как паутинка, но они с яростью обреченных вцепились в нее, и отпускать были не намерены. И началась тяжелая изнуряющая гонка со временем. Шли по руслу реки, Мерку несли по очереди, сама девушка идти не могла. Она то бредила, зовя брата и Стаса, то ненадолго выныривала из забытья, требуя не мучить ее и оставить в покое, чтобы она, наконец, смогла умереть. Глубокий снег, уже превратившийся в ледяную коросту, проваливался под ногами, вынуждая двигаться с осторожностью, чтобы не потерять равновесие. Упавшим заставить себя подняться становилось тяжелее и тяжелее. Каждый шаг давался через боль с неимоверным напряжением сил, а холод пробирался все глубже. От мороза даже в теплых унтах начинали замерзать ноги. Вдобавок ко всему, после полудня поднялся сильный ветер, сбивающий с ног и швыряющий в лицо и глаза острую ледяную крупу. Тихий, тяжело дыша, передал Мерку на руки Яру. Он сам уже не мог ее держать, Белый тащил два рюкзака, а Возгря, самый слабый из них, был совсем измотан. «Надо наверх», Стас кивнул на высокий берег, заросший густым лесом, «здесь ветер нас добьет, а там упадет темп», возразил Белый, «сам же знаешь, как по тайге ходить, темп упадет в любом случае», скривил рот Тихий и тут же пожалел об этом, трещина на лопнувшей губе стала еще больше и обильно закровила. Парень небрежно вытерся тыльной стороной рукавицы, размазав кровь по всему лицу, вьюга начинается, надо найти укрытие. В лесу, скептически вскинул бровь Белый, я бы не рискнул. Будто подтверждая его слова, вдали завыл волк, ему тут же откликнулся еще один, потом еще и еще. На открытом месте от хищников есть шанс отбиться, мизерный, но есть. На русле хотя бы видно, кто на тебя нападает. А в тайге видимости абсолютно никакой, их просто разорвут. Но зато там можно укрыться от пронзающего до самых костей ветра. Только на самом деле оба варианта – самоутешение. Проклятая вьюга. Если бы не она, они бы успели, могли успеть дойти до людей. В старый город пойдем. Тихий посмотрел на друзей, в глазах которых плескалась обреченность. Не дойдем, качнул головой Белый, Возгря с Яром согласно кивнули. Дойдем, упрямо сжал зубы Тихий. У нас нет выбора, я не сдохну на радость этим тварям, слышите, и вам не дам. Лицо парня исказило судорога, по подбородку поползла густая кровавая дорожка, и столько силы и ярости было в его голосе и взгляде, что спорить с ним никто не решился. Парни молча развернулись и побрели к возвышающейся над ними темной кромке леса. Забравшись на крутой обрыв, они, тяжело дыша, рухнули в снег. Стас, кряхтя от боли, прислонился к стволу могучего кедра. Заснеженные пики гор, возвышающиеся над лесом, казались такими близкими. Только эта иллюзия, до них еще не меньше долгих 10 верст, а то и больше. «Как думаете, кто они?» — спросил Яр, бережно пристраивая бесчувственную Мерку на небольшой сугроб. Закусив губу, Тихий подполз к девушке и, стянув рукавицу, пощупал лоб. Горячие, почерневшие, покрывшиеся от мороза коркой, губы Мерины были слегка приоткрыты, и из них облачком пара вырывалось хриплое тяжелое дыхание. «Княжеские», — ответил Белый, сразу догадавшись, о ком идет речь, «не знаю, что они там делают, но, по всей видимости, их не очень беспокоит аномалия. Может, какой-то секретный проект», — предположил Возгря, отряхивая снег с рукавиц. «Да хрен их знает», — равнодушно ответил Белый, «что ты думаешь, Стас?» «Думаю, пока не дойдем, не узнаем. Пора». Тихий рывком поднял себя на ноги, едва сдержав стон от скрутившей тело боли. В голове вертелись совсем другие мысли. А что если парни правы? Окажут ли им тогда помощь или просто убьют? Зачем им какие-то бандиты? Если это спецы из ока, лучше вовсе не попадаться им на глаза. Только выбора нет. Еще сутки и все. Конец. Мерина уже на грани. Возгря держится только на силе воли и гордости. Яру с Белым проще всех. Они полгода ватажничали в этих местах, и аномалия на них действует слабее. Но и им становится хуже, хоть виду парни не подают, не принято в их кругу показывать свою слабость. Сам Стас держался на злости, жажде мести и желании во что бы то ни стало спасти Мирку. «Надо идти, соглашаясь», — прохрипел Яр, поднимая девушку. «Мы замерзнем здесь», — Тихий кивнул. Каждая мышца, каждая кость протестовали против движения. Но остаться здесь значит замерзнуть. Они шли по тайге, обходя непроходимые буреломы и снежные завалы. Ветер выл и бесновался, ощущаясь даже здесь, под защитой вековых деревьев. На ходу передавали друг другу мерку и снова шли, об остановке и отдыхе не могло быть и речи. Стоит чуть-чуть дать себе слабину и люди не смогут заставить себя двигаться дальше. В голове Тихого крутились какие-то бессвязные мысли и образы. Дирижабль, герб великого княжества, лекари, целители, Мирина, мама, ворон, Федор Рей и Надежда. Это было единственным, что придавало ему сил. Разрушенный город появился как-то неожиданно. Только что они были в окружении деревьев и вот уже перед ними серая потрескавшаяся стена какого-то здания. В начавшихся сгущаться сумерках городские руины выглядели жутко. Но для выбившихся из сил людей они были тем самым последним прибежищем, дающим надежду на жизнь. В радостном полубреду из нанесенных в развалины ветром веток соорудили небольшой костерок. Только и хватило растопить снег для кипятка и бросить туда сушеное мясо. Еле-еле дождались горячего и в одно мгновение выхлебали скудное варево. Уставшие, они заснули у гаснущего огня, прижавшись друг к другу и сбившись в один комок. Ночью вьюга стихла. Смолкло протяжное завывание ветра, мечущегося между разрушенными домами. Стас и очнулся от наступившей тишины. Друзья еще спали. В первую очередь проверил Мирину. Хвала богам, жива, Белый. Хотел рявкнуть он, чтобы разбудить спящего друга, но из горла вырвался лишь какой-то едва слышный сип. «Просыпайся!» Тихий потряс товарища за плечо. Тот встрепенулся и приоткрыл мутные со сна глаза. «Просыпайся!» – прошептал Стас. «Надо идти!» Белый кивнул и со стоном попытался встать. Ноги не слушались, и парню пришлось постоять, покачиваясь, на четвереньках, привыкая к непослушному телу. Тихий тем временем будил Яра с возглей. И если Яр спустя несколько минут зашевелился, выбираясь из тяжелого, похожего на забытье сна, возгля никак не хотел просыпаться. Стас приложил руку ко лбу товарища. Так и есть, жар. Еще до одного из их группы добралась проклятая аномалия. Парень, закусив губу, поднялся на ноги и посмотрел на друзей. «Оставайтесь с ними», слова с трудом вырывались из опухшего горла. Тихий чувствовал, что и к нему подступает проклятие заброшенных земель. А значит, пока он еще в силах, пока на ногах, надо действовать. «Я пойду к стоянке княжеских». «Я с тобой», наконец, поднялся на ноги Белый. «Нет», мотнул головой Стас, «оставайтесь», он показал на лежащих в беспамятстве Мирину и Возглю. «Присмотрите за ними. Плохое тут место». Белый молчал, из-под лобья пристально глядя на Тихого. Яр, не понимая, о чем идет разговор, сидел, откинувшись спиной на стену и крутил головой, пытаясь прийти в себя. Наконец Белый, дернув щекой, выдавил. «Хорошо, если я не вернусь, уходите. Вы с Яром еще сможете выбраться. Ты вернешься». Стас кивнул и вышел на улицу, тут же провалившись по пояс в снег. Он брел по заснеженной тайге, бормоча себе под нос детские считалочки. Так было проще. Раз, два, голова, три, четыре, прицепили, пять, шесть, сено весь. Бессмысленные слова отвлекали от боли. Семь, восемь, сено косим, девять, десять, деньги весить, одиннадцать, двенадцать. На улице броняться. Тело, изможденное болезнью, вовсе не ощущало забирающийся под тулуп ледяной ветер. Девки делят сарафан. Кому клин, кому стан, кому целый сарафан. Кому пуговки литые, кому серьги золотые. Ему становилось все теплее и теплее, и даже, как будто, с каждым словом, прибавлялось сил. Тихий почувствовал, как его кто-то взял за руку. Он поднял глаза. «Мама, конечно, мама, сынок». Она улыбалась ему, такая родная, такая молодая. «А ты что в сарафане, замерзнешь ведь?» Его голос наполнился заботой и беспокойством. «Не замерзну, сынок», улыбнулась ему мама. «А вот ты замерзнешь, ушел невесть куда, заблудился. Пойдем, Стасик, я тебя отведу. Пойдем», он доверчиво кивнул и улыбнулся. «Домой, домой, милый», улыбнулась в ответ мама. Так они и шли, разговаривая о всяких пустяках. Мама рассказывала, как ей теперь хорошо, и что у нее ничего не болит, и что она наконец-то нашла давным-давно сгинувшего в тайге отца. Только он прийти сейчас не может, занят, но обязательно придет. В тайге, билось в голове у Тихого. Мама, там же друзья, Мирка, Ярик, Вовка, Нечай, замерзнут. Ему было хорошо с мамой, но там же остались парни Эмирина. Их надо спасти, во что бы то ни стало. Мама, мне надо идти. Стас стал вырывать свою ладонь из материнской, которая держала его все крепче и крепче. «Не замерзнут, сынок, им помогут». «Никто не поможет, мам», — горячо возразил Тихий. «Помогут, сынок, они помогут». Внезапно вместо такого родного и доброго маминого лица перед ним возникло лицо того парня со взглядом старика. «Как его? Федор? Рей? А рядом с ним рожи каких-то степняков. Уйдите прочь», — махнул рукой Тихий. «Нам с мамой надо помочь друзьям. Мы поможем, Стас, обязательно поможем. Где они?» «Так я вам и сказал. Вы их Эллинам сдадите». «Не сдадим. Где они? Ну, говори. Там. Где? А правда, где?» Он же только что помнил. Еще холодно было. «И стены. Точно. Стены. В городе. Старом». Стас почувствовал, как его начинает засасывать в жуткую воронку, сотканную из тьмы. Лишь в последний момент чья-то сильная рука ухватила его и выдернула из вытягивающего душу потока. «Мама. Мирка. Глава 3. Внезапное появление старого знакомого заставило нас полностью пересмотреть планы. Вместо того, чтобы спокойно заниматься подготовкой лагеря и разведкой, мы оказались втянутыми в срочную спасательную операцию. Хорошо, что найти пострадавших людей получилось довольно легко. Достаточно было просто двигаться по следам Тихого, который в полубреду петлял по тайге будто заяц. Сложности возникли с доставкой истощенных аномалий людей к месту нашей стоянки. Подготовить снегоходы я не успел, вот и пришлось оперативно сколачивать волокуши и уже с их помощью перетаскивать пострадавших. Вообще, бывшим бандитам словно ворожили норны. Чудо, что они заметили дирижабль. Потом, обессиленные скитаниями по заброшенным землям в начавшейся вьюге, сумели добраться до древних руин, не замерзли и не подверглись нападению тварей аномалий ночью. Удивительно, что парню удалось не заблудиться и выйти точно к лагерю. Ну а присутствие в нашей команде лекаря уровня молодого юнга воспринималось буквально как божественное вмешательство. Еще чуть-чуть и девушку было бы не спасти. Да и парни держались только на упрямстве и звериной жажде жизни. В их организмах уже начали развиваться необратимые изменения. Если бы не юный баронет, весь отряд в течение нескольких дней ушел бы на свидание с Хель. Карл поставил ребят на ноги за пару недель. Но как изменилась бригада гопников за то, в общем-то, непродолжительное время, что мы не виделись. Вместо мелкой банды к нам вышел закаленный и сплоченный совместными боями отряд воинов. Не было в глазах парней, запомнившейся мне по прошлой нашей встрече, беспардонной наглости, свойственной блатным. Она сменилась уверенностью в себе и готовностью умереть, вцепившись зубами в горло врагу. Ну а Мирину, ту самую опухшую от пьянства синявку, которую гонял по квартире Стас, стало вовсе не узнать. Девушка оказалась довольно симпатичной, смышленой и, плюс ко всему, скрытым лидером их маленького отряда. Такая иерархия, видимо, сложилась еще со времен хулиганистого детства старых друзей. Тихий командовал бандой, а Мирина ненавязчиво крутила Тихим. И не думаю, что парни об этом не догадывались. Более того, я уверен, они точно знали, кто настоящий руководитель их криминального бизнеса. Но ребят все устраивало. У девушки через брата имелись выходы на городских авторитетов и скупщиков краденого. А самое главное, у нее были мозги, которыми она умело пользовалась. Придя в себя, бывшие бандиты неожиданно гармонично влились в наш своеобразный коллектив. Белый с Яром, несмотря на сословную пропасть, довольно быстро нашли общий язык с моими нукерами. Я все чаще стал замечать, что кто-то из степняков тренирует парней, гоняя их с холодным оружием, луками и арбалетами. Тихий, вдруг, прикипел к профессору с племянником, помогая ученым в их исследованиях. Он хвостом ходил за юнгами, таская научное оборудование, и буквально заглядывал в рот Ларсу Густавовичу. При этом с Карлом у Станислава сложились почти приятельские отношения. Баронет вообще не зацикливался на своем аристократическом статусе, общаясь абсолютно ровно со всеми членами нашего отряда. А если учесть, что молодой юнг всегда пылал неистощимым оптимизмом и с застенчивой улыбкой был готов помочь любому, кому его помощь требовалась, наш лекарь стал всеобщим любимцем. Герда старалась положить ему самые лучшие и вкусные кусочки, маленькие проказницы вились вокруг него в ожидании интересных историй, каких начитанный лекарь знал великое множество, а воины относились к Карлу как к немного непутевому, но все равно любимому младшему брату. Миринус возглей аномалия потрепала сильнее и всех, и они пока еще приходили в себя, едва ползая по лагерю, и, тем не менее, пытались быть полезными, вместе с мелкими, помогая Герде по хозяйству, а мы с Сольвик занимались артефакторикой. Я не стал откладывать обучение девочки в долгий ящик, мне срочно нужна была помощница, которая возьмет на себя рутинную работу. Ученица неизменно внимательно слушала и запоминала, что я ей говорю, и беспрекословно выполняла любые мои задания. Меня, вообще, порой пугал фанатичный огонь, горящий в глазах ребенка, когда я разговаривал с ней, но что с этим делать не представлял. А делать что-то надо, фанатизм в отношениях учителя и ученика вреден. Адепт, в первую очередь, должен думать и понимать, что он делает, а не слепо верить своему наставнику. Вот с этим как раз у Сольвик были проблемы. Надо будет поговорить с профессором, у него педагогического опыта побольше, чем у меня, может и посоветует что полезное. Зато, имея хороший глазомер и твердую руку, девочка оказалась незаменима при нанесении схем на заготовки для артефактов, чем довольно существенно упростила мне работу над созданием антианомальной защиты. Но все это было обычной текучкой, важной, но не главной. Пора выходить к людям. Необходимо понимать, что сейчас происходит в городе и его окрестностях. Тихий со своими ребятами, конечно, рассказали мне все, что знали, но обстановка на захваченных территориях меняется стремительно, а отряд ушел из кочек около месяца назад. Плюс мне позарез надо найти выходы на ворона и его людей. Я, конечно, запасся продуктами, амуницией и вещами первой необходимости, но не рассчитывал на быстрое пополнение своего отряда 6 неучтенными единицами. Значит, придется выискивать каналы снабжения. Тут-то мне и нужны связи старого ушкуйника, который, как я понял, не отсиживается в лесах, а действует, портя кровь оккупантам. Станислав еще до того, как на него вышли спецслужбы эллинов, начал искать подходы к главе вольных и кое-чего добился. Правда, воспользоваться своими контактами не успел. Теперь это предстоит сделать мне. И вот ранним солнечным утром я, Тихий и Ардак с Шулуном на снегоходах отправились в сторону обжитых мест. Нам надо было проверить одну из наводок, полученных Стасом от своих информаторов. Еще совсем недавно таверна Урады, расположенная на старом тракте, манила своим уютом и вкусной едой вольных охотников и местных жителей, приютившаяся в тихом месте на границе лесного массива и гряды, уходящих вдаль, на запад, холмов, поросших густым кустарником. Она всегда считалась местом для своих, своеобразным закрытым клубом. Сюда редко забредали посторонние, а если когда и появлялся случайный человек, ему были не очень-то рады. Таких старались поскорее обслужить и спровадить. Таверна являлась настоящим оазисом спокойствия, где время, проведенное за кружечкой свежайшего и вкуснейшего пива, текло неспешно, словно река. Оттого и тянулись сюда свободолюбивые кряжистые и основательные, как столетние дубы, крестьяне с окрестных деревень, немногословные и суровые вольные охотники, бродяги заброшенных земель, буйные и задиристые авантюристы-ушкуйники, не боящиеся ни богов, ни демонов. Что удивительно, драк здесь практически не было, за этим строго следили сами посетители. Мест, где можно получить порцию адреналина и показать свою молодецкую удаль, у этих людей хватало. Сюда они приходили отдохнуть. Переступив порог заведения тетушки Рады, старой вдовы Любомира, уважаемого по всему пограничью вольного охотника, лет 40 назад сгинувшего в аномалии, суровые воины словно попадали в другой мир. Обстановка внутри была наполнена домашним уютом и теплом. Массивные, сколоченные деревенским плотником дубовые столы и такие же стулья, чистые клетчатые скатерти, у окон бархатные кресла и между ними тумбочки, на которых аккуратными стопками сложены цветные журналы из Арибского союза фривольного содержания. На стенах развешаны магографии местных знаменитостей и вырезки из старых газет, рассказывающие о значимых событиях, когда-то произошедших в пограничье. Рядом с баром притаился музыкальный аппарат. На расположенной в дальнем углу маленькой сцене сияет лаком гордость тетушки Рады, старенькая, но при этом ухоженная и отлично настроенная пианино, невесть как попавшие в эти дикие места из Вюртембергского герцогства. Ароматы свежей выпечки и домашней кухни щекотали ноздри, нагоняя аппетит. За барной стойкой всегда стояли или улыбчивая миловидная Фрея, дочка хозяйки заведения, или ее муж Руслан, мрачный усач с неприветливым взглядом. Когда-то, еще в юности, Руслан со своим отрядом попал под миграцию крысюков. Их в атаге удалось вырваться, но ног парень лишился. Спасибо друзьям, вытащили. Калеке могли бы помочь маги-лекари, но откуда у простого охотника такие деньги? Порой на мужчину накатывало, что было бы лучше остаться там, чем жить с приживалкой у жены и тещи. Но никогда Руслан не срывал свое дурное настроение на близких или посетителях заведения. Зато редкие бузатеры или безумцы, решившие не так посмотреть на их красавицу дочку Беляну, служившую тут же подавальщицей, могли легко познакомиться с твердыми и тяжелыми, как камень, кулаками бывшего ватажника. И не помехой ему были деревянные ноги, с ними он научился управляться вполне сносно. Все изменилось с приходом Эллинов. Крестьяне, как улитки, расползлись и попрятались по своим домам. Поток авантюристов практически иссяк. Вернее, они были, но это уже были имперцы, чувствующие себя здесь, как хозяева. Вольные в атаге распались или ушли под начало старого ворона, который возглавил всех недовольных новой властью. Только их слишком мало и они слишком слабо вооружены, чтобы прогнать со своей земли захватчиков. Но подпортить кровь оккупантам им удавалось весьма серьезно. Правда, последнее время сопротивление сильно поприжали. По всему пограничью расползлись отряды наемников-карателей. Эллины и рэбы, ассирийцы, степняки, даже черные, как ночь, и кровожадные, как шакалы аномалии, воительницы Селькибулана. Но самыми жестокими и озверелыми оказались гвардейцы родов ренегатов. Эти не жалели никого, ни женщин, ни детей, ни стариков, мстя жителям приграничья за презрение и ненависть по отношению к предателям. Отряды головорезов вынудили ворона прекратить активную деятельность. В атаге у шкуйников отошли на север и временно затихли. В кочках тоже было не все гладко. Последних подпольщиков, оставшихся после повальных арестов и называющих себя мстителями, едва не схватили. Но отряду удалось уйти. Правда, эллины хвастались, что загнали бандитов в заброшенные земли и там уничтожили. В подтверждение своих слов они притащили в кочки и повесили на центральной площади изрубленные и утыканные арбалетными болтами тела трех парней. Горожане узнали их: Палма, Третьяк и Мытарь, мелкие бандиты из бригады Тихого, до оккупации возглавлявшего привокзальную шантропу. Эллины, надругавшись над трупами, имели целью запугать местное население, а добились совершенно противоположного результата. Бывшие уличные гопники одномоментно стали народными героями, а город затаился в тихой ненависти. Сегодня в трактире было, как, впрочем, постоянно в последнее время, тихо. Посетителей всего четверо, да и тени из завсегдатаев. Двое знатных воинов-степняков, расположившихся за столиком в уголке у самого входа, о чем-то тихо переговаривались на своем языке. Болезненного вида бледный парень, со следами залеченных ожогов или обморожения на лице, пил кофе у окна и со скучающим видом листал старые журналы. Да за пианино расположился молодой человек с мягкой открытой улыбкой и взглядом убийцы, от которого по спине, повидавшего жизнь Руслана, пробежали ледяные мурашки. Инструмент под ловкими пальцами паренька то рыдал, обволакивая душу беспробудной тоской, то разухабисто пел так, что даже безногий бармен испытывал неистребимое желание пуститься в пляс, то тихо грустил, пробуждая где-то глубоко внутри чувство, от которого хотелось плакать и улыбаться одновременно. Эти четверо явились три дня назад. Бледный о чем-то пошептался с Радомирой, и та, тут же собравшись, спешно умчалась куда-то на стареньком семейном грузовичке, оставив трактир на дочь с зятем. Перед отъездом хозяйка наказала дочке с внучкой разместить гостей со всеми удобствами и кормить в любое время до отвала, за счет заведения. А зятю тихонько шепнула приглядывать за постояльцами. Руслан бы так не оставил их без внимания. Эти четверо были опасны. Даже не так, они были смертельно опасны. И бывший ватажник, как бы ни печально это было осознавать, понимал, что он им не противник. Даже в лучшие свои годы, когда он еще не был калекой, вряд ли справился бы хоть с одним из них. Разве что с этим бледным, со смутно знакомым лицом, как будто Руслан его где-то видел, но как ни старался, никак не мог припомнить где. Бывший охотник тяжело вздохнул, и в который раз стал натирать тряпочкой без того идеально чистые пивные кружки. Внезапно, сидящий у окна бледный вскочил. Эллины. Руки музыканта слегка дрогнули, потеряв темп, и тут же вернулись к прежней виртуозной игре. Юноша кивнул бледному, чтобы тот сел обратно и покачал головой степнякам, приказывая не суетиться. Вот тоже загадка, почему наёны степи подчиняются какому-то молокососу из княжества, а то, что юноша был из княжества, не вызывало никаких сомнений. Слишком хорошо и чисто он говорил по-словенски, словно аристократ, а может и правда из благородных, кто-то из родов предателей. Нет, это вряд ли, Радомира с этими дел иметь не будет ни за какие деньги, благо и угрозы, но и представителю родов, оставшихся верным великому князю, тут тоже делать нечего. Чистая публика и в хорошие времена в трактир не заглядывала, предпочитая более изысканные заведения. На улице послышался шум, хохот вперемешку с матами на нескольких языках и, спустя пару минут, в трактир ввалился десяток воинов. Они по-хозяйски оглядели зал, скривились при виде степняков, изучающе посмотрели на бледного и лишь слегка мазнули взглядом по продолжавшему играть юноше. Их командир, довольно высокий рыхлый мужчина с неприятным одутловатым красным лицом алкоголика, уставившись на Руслана, ухмыльнулся и громко приказал на словенском, сильно коверкая слова: «Эй, раб, тащи жратву, всю, что у тебя есть, и вина побольше. Сегодня здесь гуляют лигурийские волки», наемники радостно заулюлюкали, «и молись своим варварским богам, чтобы нам все понравилось, иначе мы спалим эту дыру к демонам и тебя вместе с ней. Ну, пошевеливайся». И, не глядя, как исполняется его распоряжение, он прошел в зал и, развалившись, уселся в самом центре. Его подчиненные тут же кинулись сдвигать столы поближе к начальству. Руслан, стиснув зубы, кивнул, подчиняясь приказу. Стуча деревянными протезами по полу, мужчина в развалочку поковылял на кухню. Главное сейчас отправить отсюда подальше жену с дочкой. Место давно подготовлено, специально для такого случая. Мужчина слышал о лигурийских волках, сильный отряд наемников, уже прославившийся по всему пограничью своей звериной жестокостью. О себе бывший ватажник не думал. Если норны так решили, значит, пора ему присоединиться к воинам, пирующим в чертогах Одина. И эти рябские отбросы узнают, на что способен настоящий вольный охотник, а не эти трусливые крысы, попрятавшиеся по домам под юбками своих дебелых женушек. Он сам давно бы ушел к ворону, но кому нужен безногий калека? Пока Руслан подавал еду и вино, с улицы в зал вошли еще 7 воинов. «Что с бандитами?» — с порога спросил командир отряда у старшего из вошедших, долговязого, жилистого воина с неприятным хищным лицом. «Закрыли в свинарнике. Франческо с Щербатым присмотрит за ними», — тихо ответил тот, садясь рядом с красномордым. Остальные воины тоже принялись рассаживаться на свободные места. «Эй, серв!» — крикнул долговязый Руслану, — «на улице остались мои люди, отнеси им еды и пива». «Да побыстрей! Это кто такие?» — он мотнул головой в сторону кочевников и присоединившегося к ним за столом бледного. «Какие-то дикари из степи со своим рабом», — легкомысленно махнул рукой предводитель отряда. «Не нравятся мне они». Его заместитель изучающе оглядел троицу и наткнулся на вызывающий злобный взгляд старшего кочевника. Связываться со степняками наемнику не хотелось. Парни хоть и выглядят молодо, но явно родовитые аристократы и сильные воины. Получить себе и отряду кровников из великой степи, обречь волков на уничтожение. Рано или поздно дикари доберутся до каждого из убийц своих родичей. «Брось, лютый, тебе все не нравятся», — хохотнул красномордый. «Лучше поешь, в этой тухлой дыре на удивление неплохо кормит, и вино нормальное, не наше кьянти, конечно, но вполне себе достойно, не та кислятина, которой нас поил альвийский асекриты». Хоть и говорили они на смеси эллинского и какого-то незнакомого диалекта, Руслан их неплохо понимал. Трактир был не основным источником дохода их маленькой семьи. Они давно и успешно занимались контрабандой трофеев из аномалии, что неизбежно вело к контактам с имперцами. Оттуда и знание эллинского, как и еще нескольких языков. Нутро обожгло обидой и ненавистью. Заведение, в которое они с тещей, женой и дочкой вкладывали душу, назвали тухлой дырой. Бывший охотник готов был вцепиться в глотку командиру наемников и его заместителю, но приходилось себя сдерживать. По крайней мере, до тех пор, пока женщины не окажутся в безопасности. «Что ты хотел от имперца?» — пожал плечами долговязый и накинулся на еду и вино. Помещение наполнилось громким гомоном, смехом и чавканьем. Наемники веселились, все чаще задиристо поглядывая в сторону степняков и бледного, сидящих за своим столом с непроницаемыми лицами. Воины уже изрядно выпили и потихоньку расползлись по залу. Кто-то пересел за отдельный стол, ведя задушевные разговоры, кто-то отправился во двор, кто-то слушал, как играет юноша. Руслан в тревоге кусал губы. Надо проверить, ушли ли Фрия с Беляной. но вырваться от буйных посетителей никак не получалось. «Эй, музыкант, демоны тебя разорви!» — рявкнул одни из наемников, изрядно захмелев. «Что ты тянешь кота за яйца, играй что-нибудь веселое, мы с братьями хотим танцевать». Парень, словно не услышав грубого окрика, продолжил играть. Его пальцы скользили по клавишам, извлекая из старого пианино мелодию, полную печали и грусти. В зале постепенно воцарилась напряженная тишина. Солдаты удачи замерли, с нетерпеливым вожделением ожидая развития скандала. Наемник громко выругался и запустил бутылкой в голову парня. Руслан так и не понял, то ли юноша увернулся, то ли воин просто промахнулся, но битое стекло посыпалось на сцену, а на стене расплылось рубиновое пятно, напоминающее кровь. «Ты что, оглох, играй веселее», я сказал. Выходка товарища вызвала бурный восторг псов войны. Послышались одобрительные выкрики, и в пианиста полетела пустая посуда, только чудом не задевшая юношу. И как апофеоз разнузданного веселья открылась дверь и в зал от мощного толчка влетели Фрия с Беляной. «Гляньте, братья, какие цыпочки от нас сбежать хотели!» — крикнул валившийся следом с глумливой улыбкой на лице мужчина. Оглушительное и радостное улюлюканье разгоряченных вином солдат удачи стало ему ответом. Женщина, яростно пылая глазами, пыталась прикрыть собой дочь. Но один из особо нетерпеливых наемников буквально вырвал из объятий матери девушку, тут же облапав ей грудь. Руслан схватил лежащий под стойкой разделочный нож и кинулся на помощь своим любимым девочкам. И тут же рухнул от подлого удара долговязого ногой по протезам. Падая, бывший ватажник успел махнуть тесаком, пропоров заместителю командира волков штанину и порезав ему ляжку. Но тут же получил тяжелый удар сапогом в голову, от которого отлетел обратно к стойке. Глаза залила кровь, хлынувшая из рассеченного жесткой подошвой армейского ботинка лба, а сознание поплыло. Оттого мужчина не сразу заметил, как в глазнице лапавшего Беляну наемника словно по волшебству материализовался нож, а находящиеся рядом со столиком кочевников воины заваливались на пол с перерезанными горлами. «Ардак, Шулун, на вас, женщины!» — скомандовал музыкант степнякам. «Уводите и займитесь караульными. Тихий, уходи с ними и не отсвечивай». Удивительно, но кочевники с бледным беспрекословно подчинились. Гибкие и стремительные, словно горный ручей, они выхватили из возникшей толчи Фрию с Беляной и исчезли, оставив своего юного командира одного против толпы разъяренных карателей. Только вот на лице парня, вместо испуга, расцвела жуткая улыбка, больше напоминающая оскал черного волка из заброшенных земель. «А теперь побеседуем с вами, господа, спокойно, будто он находится на светском приеме», — произнес молодой человек. И стол, за которым сидели наемники, разлетелся на куски. Зал наполнился воем израненных щепками людей, а в руках мага уже были небольшие, непонятно откуда появившиеся арбалеты. «А-а-а-а!» — тоненько заверещал красномордый, скрючившись на полу и зажав рукой пробитое плечо. Его долговязый заместитель лежал рядом с ним, равнодушно глядя на своего начальника пустым, мертвым взглядом. А вооруженный, словно по волшебству, сменившими арбалеты ножами демон войны, в которого превратился безобидный музыкант, закружился в смертельном танце среди уже не помышлявших о сопротивлении, мечущихся в панике, обезумевших от страха людей. Глава 4. До обжитых мест добирались, сделав огромный крюк, чтобы не нарваться на заслоны эллинов. Дорогами служили русла рек и речушек, ориентировались по солнцу, на пол лаптя правее той сосны. Проводника у нас не было, картографирование этих забытых всеми богами мест никто никогда не проводил, а если и проводил, делиться своими успехами не торопился.